Глава 51. Когда мы с Бараком, хлюпая по лужам, добрались до нашего жилища, дождь, наконец, смилостивился и утих, а сквозь тучи проглянуло солнце. Лагерь превратился в океан жидкой грязи, все ямы и рытвины были до краев полны водой, люди начали вылезать из своих хижин, выжимая мокрую одежду и выливая воду из башмаков. Какой-то человек, возможно, сотник, призывал всех немедленно отправиться на склон, где дождевые потоки смыли несколько хижин, унесли животных и запасы провизии. Лачуги жителей Свордстоуна тоже пострадали. У многих протекли крыши, у дверей набежали лужи, Николас суетился вместе с другими, пытаясь исправить причиненный стихией ущерб. Несколько человек притащили из леса длинные сучья, их вкопали в землю и, натянув между ними веревки, стали развешивать мокрую одежду. Я последовал примеру соседей и повесил на веревку промокшую насквозь рубашку. Ко мне подошел Диксон, человек, свидетельствовавший сегодня против свордстоунского землевладельца. «Убедительно ли я говорил?» — осведомился он. «Надеюсь, ваш помощник записал все мои обвинения против этого пройдохи?» «Конечно, записал. Уверен, лорд-протектор и члены комиссии не оставят их без внимания». «Мы уже выпустили свою скотину на общинное пастбище», — усмехнулся Диксон. «Дело сделано, и пути назад нет». Мимо прошел высокий мужчина с озабоченным лицом. Прежде я встречал его в церкви святого Михаила и знал, что это один из комендантов лагеря. «Правильно, братцы, надо просушить всю одежду», — кивнул он нам. «И не забудьте про постели, они наверняка тоже насквозь промокли. Но ничего, солнце быстро высушит папоротник». Я кинул взглядом нашу хижину, стоявшую посреди огромной лужи, которая натекла с крыши. «Не слишком похоже на ваш дом на Канцлер-Лейн, верно?» — ухмыльнулся Барак. «Да уж, сходства немного», — рассмеялся я. «Думаю, для многих наших соседей протекающие крыши — самое привычное дело». Николас, нырнув в хижину, через минуту появился вновь с охапкой папоротника в руках. «А вы что стоите?» — обратился он к нам. «Или я один должен готовить вам сухое ложе?» Я опасался, что в таком хаосе Скамблер не сумеет нас отыскать. Однако вскоре он появился в сопровождении Гектора Джонсона. Саймон заметно прихрамывал, а на подбородке у него темнел свежий синяк. «Я встретил этого красавца на дороге», — сообщил Джонсон. «Бедняга заблудился, спрашивал всех подряд, где живут люди из Свордстоуна. Вообще-то он настоящий герой». «А какой подвиг парень совершил на этот раз?» «Лошади сильно испугались грозы. Некоторые просто взбесились из-за этого грома и града. Носились по загону, как сумасшедшие, пытались перескочить через стену. Один здоровенный жеребец принялся колотить по доскам ногами, чтобы сломать ограду, и другие тоже взяли с него пример. Одному богу известно, как этому парню удалось их успокоить. Правда, сначала конь наступил ему на ногу и двинул своей башкой по лицу, но потом стал как шелковый. Люди говорят, якобы мальчишка поет лошадям песни. Не знаю, правда это или нет, но сегодня он уберег нас всех от больших неприятностей. Если бы кони вырвались и стали носиться по лагерю, они натворили бы много бед». Старый солдат потрепал мальчика по плечу, тот вспыхнул и смущенно потупился. «Молодец!» — воскликнул я. «Не зря я говорил, что он отлично ладит с лошадьми. Горжусь тобой, Саймон!» Скамблер поднял голову и впервые с того момента, как мы повстречались в лагере, расплылся в улыбке. Вечером, когда мы все уселись у костра, отчаянно дымившего из-за влажных дров, Саймон поведал о злоключениях, выпавших на его долю, после того, как тетка прогнала племянника из дома. Не имея ни работы, ни крыши над головой, он пополнил ряды норриджских нищих. По его словам, у большинства из них прежде имелась семья или работа, хотя некоторые занимались попрошайничеством с детства. Забыть о своей печальной участи несчастным помогало крепкое пиво, на которое они тратили почти все деньги, что им подавали. Однако Саймон не зря ходил с теткой в церковь. Там он твердо усвоил, что пьянство — тяжкий грех, и на предложение хлебнуть пивка отвечал решительным отказом. Впрочем, тех жалких грошей, что ему удавалось собрать, не хватало даже на самую скудную еду. Пару раз его всегдашние мучители, бывшие однокашники с церковной школы, задавали Саймону трепку и отнимали все до последнего пени. Один из знакомых тетки, опустив монетку в его рваную шапку, жалобно вздохнул. «Всякому было ясно, что ты этим кончишь, грязнуля». Сердобольная вдова Эверник, услышав, что парнишке пришлось голодать, тут же передала ему тарелку с вареной бараниной, которую тот моментально опустошил. Говорил Скамблер по обыкновению быстро, проглатывая слова и при этом бешено размахивал руками. Но, поглощая мясо, он посмотрел на меня и медленно произнес. «Как-то раз я сидел у собора, такой голодный, что аж в глазах темнело. Боялся, что скоро умру и попаду прямиком в ад. Тетя Хильда всегда говорила, что таким грешникам, как я, место только в аду, и меня там будут поджаривать на...» «Твоя тетя просто старая ведьма», — перебил Барак. «Так вот, я сидел у стены, и в шапке у меня не было ни единого пени, и вдруг я услышал звон монеты, открыл глаза и увидел 3 шиллинга. Представляете, мастер Шарлейк, целых 3 шиллинга! Их подала мне старая миссис Джейн Рейнольдс. Помните, вы ее видели на суде?» «Да, вот уж не думал, что она способна на подобное милосердие. По правде сказать, я малость струхнул. Она стояла надо мной, словно большая ворона, вся в черном с головы до ног. Но голос ее показался мне добрым. Она сказала: «Ты был на суде, несчастный мальчик. Я всегда хотела мальчика. Мне нужно было родить сына, а не бедняжку Эдит». А потом добавила: «Если встретишь моих внуков, беги от них прочь». Лицо у нее было белое, как мел, все в морщинах и такое грустное. Скамблер покачал головой. «Эти 3 шиллинга меня спасли. Благодаря им я дожил до того дня, когда услышал про лагерь и пришел сюда». Мы с Бараком и Николасом переглянулись. Полагаю, моим друзьям, как и мне, вспомнились слова, которые Джейн Рейнольдс произнесла на суде. «О, моя бедная Эдит, упокой Господь ее душу! Но что бы ей родиться мальчиком? Насколько все тогда было бы проще?» «Думаю, старуха немного повредилась в уме», — заметил я. «Иначе почему она все время твердит о каком-то мальчике?» «Возможно, братья Болейн все-таки убили свою мать», — едва слышно проронил Николас. Ночью в хижине было сыро и зябко, однако наступившее утро предвещало очередной жаркий день. Во время завтрака к нам подошел один из сотников и сообщил, что сегодня всем предстоит много работы, так как водостоки на холме переполнены, и вода угрожает затопить все вокруг. Барак сразу предложил свои услуги, Николас вызвался пойти вместе с ним. «Может, если меня увидят с лопатой в руках, это немного подправит мою репутацию», — усмехнулся он. Скамблер отправился к лошадям, а я в церковь святого Михаила. Однако стражник у дверей сообщил мне, что никаких судов сегодня не будет, так как капитан Кэт занят исправлением урона, причиненного лагерю бурей. «Преподобный Уотсон, прибыв из Норриджа, хотел прочесть проповедь о том, что вчерашняя буря — это кара небесная за излишнюю гордыню», — с усмешкой добавил стражник. «Однако идея пришлась к Эту не по душе, и преподобный получил отворот-поворот». Пользуясь выпавшим мне свободным днем, я решил прогуляться и отправился к выступу, откуда открывался вид на Норридж. Шпили городских церквей сверкали в туманной дымке. Дорога, ведущая к епископскому мосту, превратилась в грязное месиво, в котором застряла пара брошенных повозок. Потоки воды все еще стекали с холма, устремляясь в реку Уэнсум. Они несли с собой доски, куски дерна, остатки разрушенных хижин, а также одежду и прочий жалкий скарб. «Да уж, стихия и в самом деле натворила в лагере немало бед», — подумал я, покачав головой. «Люди, которые хорошо знают эту местность, предупреждали, что не нужно строить домики поблизости от оврагов», — раздался голос за моей спиной. «Но кто же мог ожидать, что разразится такой ураган? Не припомню грозы ужаснее». Обернувшись, я увидел капитана Майлса. Как и всегда, поверх дублета на нем был металлический нагрудник. Про себя я отметил, что он старше, чем показалось мне поначалу. Глубокие морщины, бороздившие лицо капитана, свидетельствовали о том, что возраст его приближается к 50. Мы пожали друг другу руки. — Вы славно поработали во время этих судов, — сказал он, поглаживая бороду. — Спасибо. Насколько я понял, вы сейчас занимаетесь с молодыми парнями военной подготовкой? — Верно, — кивнул он, вскинув бровь. — Я и несколько других солдат должны научить людей стрелять из пушек, так, чтобы их самих при этом не разнесло в клочья. Задача, скажу я вам, не из легких. Правда, с луками и копьями наши ученики управляются по сноровисти. Слава богу, у большинства деревенских парней была возможность поупражняться в стрельбе из лука, и некоторые весьма в ней поднаторели. — Вы полагаете, дело дойдет до сражения? — Откуда мне знать? — пожал плечами Майлз. — В любом случае, мы должны быть готовы к битве. К тому же военная подготовка — хорошее занятие для молодых людей. Никто из них прежде не жил в лагерях вроде этого, и неплохо, когда у них почти не остается свободного времени. — А у вас самого, как я понимаю, большой опыт жизни в лагерях? Для того, чтобы стать опытным канониром, нужна немалая практика. — Я поступил в армию молодым парнем, 23 лет от роду. В тот год король Генрих двинул войска на Францию. Сами знаете, из этой кампании ничего хорошего не вышло, как и из всех прочих военных затей старого короля. В голосе его послышалась горечь. Тем не менее, я остался в армии. Я был гол как сокол, а там неплохо платили, в особенности, когда я стал канониром. Служил я и во время последней войны с Францией, и во время войны с Шотландией. Господи Иисусе, каких только ужасов я там не насмотрелся. Даже вспоминать не хочется. Все эти войны принесли тысячи смертей и ничего больше. У Англии нет повода гордиться своими победами. — Странно слышать такое от бывалого солдата, — заметил я, глядя ему в лицо. — Поверьте, любой опытный военный скажет вам то же самое, — усмехнулся Майлз. Я кивнул, вспомнив рассказы о том, что множество солдат-дезертиров, покинувших Шотландию, ходят по деревням, подговаривая крестьян собираться в лагеря. «Почему же вы не вышли в отставку?» «Деньги!» — пожал плечами Майлз. «Вот единственная причина, по которой я тянул армейскую лямку. Мне нужно было содержать жену и двоих детишек. Не хочу говорить, где они живут сейчас. В этом лагере наверняка имеются шпионы. Один предатель уж точно есть». Поверьте, эти два мерзавца, братья Болейн, нипочем не сумели бы убежать без посторонней помощи. Он посмотрел в сторону города. Шотландия меня доконала. Надоело неведомо зачем подставлять башку под пушечные ядра. Да и платили, из рук вон плохо. Вот я и решил, баста, с меня хватит. И теперь я командир всех военных сил лагеря. Он вперил в меня острый пристальный взгляд. «Капитан Кэт доверяет вам. Надеюсь, вы не обманете его доверие». «Я принес клятву помогать ему во всем, что касается вопросов закона и правосудия, а я свое слово привык держать». Майлз задумчиво кивнул. «Что ж, мне пора. Надо проследить, чтобы пушки, захваченные в поместьях, установили на вершине холма. Пусть напоминают норриджским властям о том, что с нами лучше поладить мирно». — Теперь я должен вас покинуть, мастер Шардлейк. Уверен, у нас еще будет возможность поговорить. Слегка поклонившись, он повернулся и зашагал в сторону лагеря. К обеду я вернулся домой. Барак и Николас, с ног до головы перемазанные грязью, уже сидели около костровища. В работе сделали небольшой перерыв, чтобы люди смогли поесть. После обеда я предложил прогуляться до вершины холма. Из головы у меня не выходила миссис Рейнольдс. «Редко встретишь такую несчастную женщину, как старая Джейн», — заметил я, когда мы стояли на гребне холма, обдуваемые приятным свежим ветерком. «Да уж, ей не позавидуешь», — кивнул Барак. «Муж — мерзкий старый ублюдок, дочь приняла жуткую смерть, внуки — пара бешеных псов». Странно все-таки, что, оплакивает дочь, она постоянно твердит о сыне, которого хотела иметь, — заметил Николас. Похоже, на этом мифическом сыне Джейн слегка свихнулась, судя по тому, что она сказала о нем даже мальчишке нищему. «Может, старуха считает, родись Эдит мальчиком, ее кошмарные сыночки никогда бы не появились на свет?» — предположил Барак. «Не исключено», — кивнул я. «Но чутье мне подсказывает, здесь все не так просто. Жаль, что у меня нет возможности поговорить с миссис Рейнольдс». «Бедная Эдит», — вздохнул Николас. «Она всем только мешала». «И кто-то решился ее убрать», — угрюмо добавил Барак. Крики и проклятия, долетевшие снизу, заставили нас прервать разговор. Толпа человек в 50 двигалась от дворца графа Сурре в сторону дороги, ведущей в Норридж. В центре толпы я заметил Роберта Уортона, юриста и землевладельца. 2 дня назад он был признан на суде у дуба реформации виновным, причем возбудил у толпы особенную ненависть. Руки его были скованы цепями, а глаза полны ужаса. Стражники в латах пытались сдержать разъяренных людей, вооруженных вилами и копьями. Услышав шум, из церкви святого Михаила выбежало несколько человек, и среди них Тоби Локвуд. «Что они там разорались?» — спросил Барак. «Кэт сказал, что сегодня нескольких арестантов отправят в Норриджский замок», — вспомнил я. Судя по всему, некоторые повстанцы решили воспользоваться моментом и совершить расправу над Уортоном. Несмотря на все усилия солдат, отогнать толпу от заключенного какому-то парню удалось ткнуть его вилами. Уортон пронзительно вскрикнул. «Этого человека никто не приговаривал к смерти», — процедил Николас. «Подобная расправа несправедлива, даже с точки зрения здешней морали». «Видно, он здорово насолил людям, раз у них так чешутся руки его прикончить», — заметил Барак. Еще один парень, изловчившись, ткнул Уортона пикой. Тем не менее, солдаты, вооруженные арбалетами, продолжали оттеснять толпу. Один из них ударил по пике дубинкой, выбив ее из рук владельца. «Ах ты, скотина!» — заорал парень. «Стоило тебе получить железный нагрудник и алебарду, как ты стал защитником богачей! Если вы не отдадите этого ублюдка нам, значит, вы предатели!» Услышав это, командир охранников, высокий крепкий мужчина лет 50, пришел в ярость. «Заткнись, засранец! Не смей называть нас предателями, а не то отрублю тебе яйца! Мы делаем то, что нам поручили, и если вы будете мне мешать, пеняйте на себя!» «Эй, потише, мастер Эчард!» — крикнул кто-то. «Мы все знаем, что ты богатый мельник, и у тебя служит с полдюжины работников. А у мастера Роберта Кэта тоже есть кожевенная мастерская. За чьи права вы здесь боретесь? Богатых йоменов и ремесленников?» Побагровев от гнева, Эчард бросился к обидчику и схватил его за горло. «Да будет тебе известно, мы боремся за права всех простых людей в Норфолке. Или ты, болван, не слыхал наши требования, которые читали вчера у дуба реформации? Сейчас бумага с этими требованиями уже на пути в Лондон, где ее передадут королю!» Он оттолкнул парня, который отлетел в сторону, и завопил. «Если мы хотим, чтобы наши требования были исполнены, нечего торчать на этом холме! Надо идти в Лондон и добиваться своего силой!» Толпа все прирастала. Кто-то поддерживал молодого смутьяна, другие, напротив, называли его дураком. Эчард сделал стражникам знак двигаться, и они зашагали по дороге, уводя арестанта. Несколько наиболее рьяных мстителей бежали вслед за ними, пытаясь ткнуть Уортона копьями и вилами. «Господи Иисусе, они не уймутся, пока не убьют его!» — пробормотал Барак. «Стражники этого не допустят», — покачал я головой. Николас, стоявший на гребне холма, спустился поближе к дороге. К моему удивлению, к нему подошел Тоби Локвуд. Они обменялись парой фраз. Я был слишком далеко, чтобы разобрать, о чем идет речь. Вне всякого сомнения, разговор был спокойным и мирным, без выкриков, угроз и обвинений. Отойдя на несколько шагов в сторону, Тоби внезапно заорал во всю глотку. «Среди нас завелся предатель!» Указывающий перст Локвуда был направлен на Николаса. Видите этого молодого джентльмена? Он утверждает, что Уортона следует освободить, а капитана Кэта, напротив, посадить под стражу. Всех простых людей он называет скотами и неотесанными болванами. Неужели это сойдет ему с рук?» Овертон застыл, точно громом пораженный. Мы с Бараком подбежали к нему. «Ник, что несет этот каналья?» — орал Джек. Он подошел ко мне и стал говорить что-то о сточных каналах, — пробормотал ошеломленный Николас. «Ни об Уортоне, ни о Кэте мы даже и словом не обмолвились». Глядя в растерянное лицо своего помощника, я ни на минуту не усомнился, что он говорит правду. Спору нет, он наболтал немало глупостей, однако горький опыт явно пошел парню впрок. К тому же я замечал, что взгляды Николаса постепенно меняются. А Тоби тем временем приближался к нам в сопровождении толпы повстанцев, раздосадованных тем, что им не удалось расправиться с Уортоном. «Я верю тебе, Ник», — торопливо произнес Барак и обнажил нож, прикрепленный к железной руке. «Но шельмец Локвуд хочет смешать тебя с дерьмом!» Тоби смотрел мне прямо в глаза. На губах его играла злорадная ухмылка. На память мне пришли слова, которые он бросил Николасу во время последней встречи. «Готовься к новым неприятностям, парень. Мы с тобой еще сведем счеты». Несомненно, ненависть, полыхавшая в душе Локвуда, не имела никакого отношения к политике. Барак обратился к повстанцам, которые тоже держали оружие наготове. «Послушайте, друзья! Наверняка вы в курсе, что мы с мастером Шардлейком помогаем капитану Кэту. Николаса мы знаем как облупленного. Ничего подобного он не говорил и сказать не мог». Джек метнул гневный взгляд на Тоби. «Этот пройдоха просто решил с ним поквитаться. До начала восстания мы работали все вместе, и с тех пор Локвуд имеет зуб на нашего друга. Один раз он уже пытался его оклеветать. Давайте пойдем к капитану Кэту, и пусть он решит, кто прав, а кто виноват». «Говорю вам, этот чертов джентльмен — наш заклятый враг!» — возопил Тоби, указывая на Николаса. «Кто-нибудь еще слышал, как Овертон поносил капитана Кэта и простых людей?» — спросил я, выступая вперед. «Может, кто-нибудь слышал, как он призывал освободить заключенного?» Повстанцы растерянно переглядывались, не зная, кому верить. Наконец, вперед выступил пожилой человек. «Надо отвезти этого красавчика во дворец графа Суре и посадить под замок», — предложил он. «Капитан Кэт разберется, что к чему. Старый законник прав. Никто из нас не знает наверняка, виноват он или нет». Двое молодых парней схватили Николаса за руки. Попытавшись испепелить Локвуда взглядом, я повернулся к Овертону. «Не волнуйся, мы сумеем найти правду. Скоро тебя отпустят». Бедолагу увели. Тоби наблюдал за этим со злорадной ухмылкой. Мы с Бараком поспешили к церкви святого Михаила. Стражник сообщил нам, что Кэт по-прежнему в лагере устраняет последствия бури. Наступил вечер. Близился час богослужения, которое преподобный Коннорс обычно проводил у дуба реформации. Зная, что Роберт всегда присутствует на вечерней службе, мы решились отправиться туда. Однако на этот раз все было не так, как обычно. Кэт отсутствовал, но у дуба собралась огромная толпа. Людей, грязных и усталых после целого дня тяжелой работы, наградили несколькими бочонками пива, так что многие уже успели изрядно набраться. Преподобный Коннорс, облаченный в белые стихарии и петрохиль, стоя на помосте, о чем-то спорил с другим священником, грузным человеком лет 40. Судя по решительному выражению его лица и упрямо выступавшему подбородку, тот был непоколебимо уверен в своей правоте. «Сейчас не время, мастер Паркер», — долетел до меня голос преподобного Коннорса. «А ведь я знаю этого Паркера», — прошептал мне на ухо Барак. «Встречал его, когда работал у лорда Кромвеля. Мэтью Паркер был тогда капелланом Анны Болейн. Сейчас он один из самых рьяных протестантов». «Интересно, каким ветром его сюда занесло. Если мне не изменяет память, он родом из Норриджа». «Убирайтесь прочь, мастер Паркер!» — крикнули в толпе. «Мы знаем, что лагерь в Кембридже уничтожен не без вашей помощи!» «Отправляйтесь в Кеннинг-Холл и попытайтесь охмурить там леди Марию!» — — добавил кто-то еще. Слова эти вызвали взрыв хохота, хотя некоторым из собравшихся насмешки над высокопоставленным протестантским священником явно были не по душе. Паркер, сердито махнув рукой, спустился с помоста и пошел прочь. — Давайте, мастер Коннерс, помолитесь за нас хорошенько! — раздавались возбужденные голоса. — Мы знаем Слово Божие лучше, чем некоторые священники, и не сомневаемся, что Господь наш любит бедных людей. — Думаю, нам стоит вернуться в церковь святого Михаила, — предложил Барак. Стражник, стоявший у дверей, сообщил, что братья Кэт наконец вернулись и теперь ужинают. Я отнюдь не был уверен, что нам стоит прерывать их трапезу, однако тревога за Николаса пересилила все прочие соображения. Войдя, мы с Бараком увидали, как несколько человек, склонившись над планом лагеря, отмечают участки, наиболее пострадавшие от стихии. Капитан Кэт, его жена Элис и брат Уильям сидели за столом, стоявшим в алтарном возвышении. Лицо Роберта было багровым от гнева. Никогда прежде я не видел его в такой ярости. «Сначала они попытались прикончить Уортона, а потом оскорбили преподобного Паркера», — гремел он. «Если так будет продолжаться, наш лагерь станет пристанищем разнузданного сброда!» «Все не так плохо», — попыталась успокоить его Элис. «Просто после вчерашней бури у людей разыгрались нервы. Стоит отправить пару-тройку горлопанов в Норриджский замок, как у всех прочих нервы сразу успокоятся», — фыркнул Уильям. «Не пари чушь!» — Роберт стукнул кулаком по столу. «Это только подольет масло в огонь!» «Боюсь, мы пришли не вовремя», — шепнул мне на ухо Барак. Но Кэт уже заметил меня. Он, человек, которого я начал считать своим другом, злобно рявкнул. «О, мастер Шардлейк! До меня дошла скверная новость о вашем помощнике, этом мерзавце Овертоне!» «Не сомневаюсь, что это новость, — сообщил вам Тоби Локвуд», — ответил я, стараясь говорить как можно более спокойнее. «Капитан Кэт, вам известно, что Локвуд давно уже затаил злобу против Николаса. Прежде вы не придавали значения его наветам». Однако Кэт находился в слишком скверном расположении духа, чтобы слова мои возымели действие. «Я прекрасно помню, что мастер Овертон всячески поносил и ругал простых людей. Его выпустили из-под стражи только потому, что вы замолвили за него словечко. А теперь этот тип заявляет, что меня следует посадить под замок, а наш лагерь называет сборищем неотесанных болванов. Сэр, поверьте, это злостная клевета. Я присутствовал при разговоре Тоби и Николаса. Дело было после стычки из-за Ортона, поблизости от дороги, по которой арестанта повели в Норридж. Стоял я слишком далеко, так что слов разобрать не мог. Но, без сомнения, то был мирный разговор, ничуть не похожий на ссору. Локвуд оклеветал Николаса, чтобы отомстить ему. «Локвуд утверждает, что еще два человека слышали предательские речи вашего помощника», — заявил Уильям Кэт. «Значит, он нашел еще двух лжецов», — гневно бросил я, — «и наверняка заплатил им». «Гляди-ка, адвокат Шардлейк называет наших людей лжецами», — ухмыльнулся Уильям, повернувшись к брату. Роберт несколько раз глубоко вздохнул, чтобы успокоиться. «У Локвуда имеются свидетели, и у нас нет оснований ставить их слова под сомнение», — пробурчал он. «Я приказал отвезти Овертона в Норриджский замок. Там он будет находиться до тех пор, пока я не отдам другой приказ». По своему обыкновению Кэт взглянул на меня так пристально, словно хотел прочесть мои мысли. «А вы, мастер Шардлейк, впредь будьте осмотрительнее».